Глава 11. Проститутки — народ сообразительный. Жизнь приучила их принимать правильную сторону, так что дальше из собеседницы слов клещами вытягивать не понадобилось. Между нами возникло то, что на профессиональном сленге носит название «контакт». «Васеньку алмаз убил», — уверенно произнесла Мария, чем, признаюсь, меня слегка огорошило. «Вот так лично?» — не поверил я. Заявился к нему в дом и пристрелил. Что-то не верится. «Нет, не сам, конечно. Люди пришли от него, я своими ушами все слышала». «Расскажи, как было, только по порядку. И постарайся ничего не упускать. Каждая деталь может оказаться важной», — попросил я. «Даже сколько раз мы с ним за ночь того? Любились?» — хитро прищурилась Мария. «Интимные подробности можно пропустить», — отмахнулся я. «Интимные? Слово-то какое?» Восхитилась женщина. «Сразу ученого человека видно. Васенька, хоть и не дурак тоже был, но словечек таких не употреблял». «Я тебя сейчас еще одному красивому словечку научу. Комплимент, то есть в переводе на русский похвала. Так вот, мне от тебя комплиментов не нужно. Я жду от тебя рассказ, как все случилось». «Ну, как-как? Да как обычно, мы частенько встречались. У Васи жена на смену заступила, он сюда заявился. Сказал, что всю ночь хочет со мной кувыркаться, а я что? Я не против, моя... меня кормит, уж простите за прямоту, гражданин начальник». «Продолжай», — не стал я строить из себя пуританина. «У меня тут нельзя, хозяйка ругается, так что мы домой к нему пошли. Он не жадный был, платил исправно, да и с собой ничего». «То есть деньги у Душки наводились», — уточнил я. «Сколько его помню, никогда без копеечки не сидел. И добрый он был, кроме денег подарки мне дарил, когда настроение хорошее, так что я к нему с удовольствием шла. В общем, полночи мы с ним нежились, потом заснули, устали, под утро слышим стук в дверь. Вася испужался, вдруг жена его иная пораньше домой заявилась, говорит мне: «В шкафу лезь». Я ему: «Так жена твоя меня и в шкафу найдет», а он такой: «Не ссы, Маруся, я ее спроважу по делам, а тебя из шкафа выпущу». Мария внезапно остановилась, на глазах появились слезы. «Понимаю, что тебе тяжело вспоминать, но ты, пожалуйста, не останавливайся», — попросил я. «Хорошо, гражданин начальник». Она вытерла слезы. «Короче, Васенька сам своей смерти двери-то и открыл. Мне в шкафе ничего не видно было, но зато слышала все. Пришли трое, недовольные ужасть, сразу Васеньку стали бить, сказали, что алмаз им недоволен, что Васенька вроде как перекинулся к Яшке Конокраду, и за это алмаз приказал его порешить». Рыжая проститутка не выдержала и снова захлюпала носом. «Однако, выходит, наш скромный экспедитор путался с бандитами, причем сразу с двумя шайками, и чем же он мог быть интересен алмазу и Конокраду? Самое логичное предположение, учитывая, где он работал, — наводка. Вернусь в отделение, подниму статистику ограблений конторы, в которой трудился покойный Душкин. Что-то мне подсказывает, организации крупно не везло. Но это пока интуиция, которую нужно подкрепить фактами. Жаль, что ничего толком не выяснил. Ни об алмазе, ни о конокраде. Настоящий Быстров наверняка что-то дослышал об этой совсем несладкой парочке. А вот я впервые узнал о них от Смушко, когда получал напутствие на новую должность». То, что между бандитами терки, уже хорошо. Главное, чтобы в разборках не страдали мирные граждане. Но пока единственная известная мне жертва, экспедитор Душкин, заслужил свою пулю. Пусть ее и пустил кто-то из людей алмаза. «Ты имена или клички этих трех слышала?» «Только одного. Он у этих трех за старшего был. Его Кочей звали». «Кочей?» Прозвище бандита мне ничего не говорило, но я решил уточнить. «Да, Кочей. Вася его просил, под ногами валялся. Прости, дескать, Кочей, я больше не буду. Только алмазовские своего атамана всегда слушаются. Что велел, то сделают. Вот Кочей его и застрелил. Я тогда от страха чуть не описалась». «Коча, говоришь. Надо будет поподробнее разузнать, что за супчик этот самый Коча. А зачем они все пытались обставить как самоубийство?» — поинтересовался я. «Так алмаз велел. Не хотели привлекать к смерти Васеньки лишнего внимания. Да», — вспомнила она, — «Вася, когда просил, чтобы его не убивали, сказал, что второго такого они не найдут. Так Коча ему заявил: ничего, другой, дескать, на твоей должности будет, с ним и договоримся. Свято место пусто не бывает». «Еще что-то можешь добавить?» «Нет», — печально сказала она. «Хорошо. Я понял, что большего вряд ли от нее добьюсь. Твоя тайна останется между нами. Я никому о тебе не скажу. Ты тоже. Сиди тихо и не вздумай проболтаться». «Что я, совсем дура, что ли?» — обиделась рыжая. «Я же знаю, как только открою рот, меня завтра же алмаз всей бандой оприходует, а потом шлепнет, так что буду молчать, как рыба. Я вообще думаю уехать из города. Нечего мне здесь делать». Вытянув из проститутки всю информацию, я вернулся в отделение. Дело близилось к вечеру, преступление было раскрыто по горячим следам, но только теоретически. Практически я знал, кто убил Душкина и почему. Вот только оформить это дело не получится. Мне всю жизнь ходить телохранителем рыжей проститутки-свидетельницы не улыбалось, а бросить ее на произвол судьбы и заставить дать показания не позволяла совесть. Из двух зол приходилось выбирать меньшее. Тем не менее, фраза насчет того, что свято место пусто не бывает, натолкнула меня на кое-какие идеи. И эти идеи нашли свое подтверждение после того, как ко мне пришел с докладом Леонов. «Все, что было нужно фотографу, купили. На первое время хватит», — сообщил он. «Вам что-то удалось разузнать?» Я вгляделся в Леонова. Парень он, конечно, симпатичный и не глупый. Я уже примерил на него должность начальника под отделу УГРО, но смущало то, что знакомы мы всего ничего. Суммарно и часа не будет. Тем не менее, без союзников не обойтись, и я решил рискнуть, не вдаваясь в некоторые подробности. «Удалось. Душкина убили люди алмаза. Можешь рассказать о нем поподробнее?» — попросил я. «Конечно. Это наша знаменитость», — фыркнул парень. «Здоровенный бугай, на голову выше меня, кулаки, с пудовую гирю. Настоящая фамилия Рыднев. Могу фотокарточку показать. У нас есть одна. Правда, вырезка еще из дореволюционной газеты. Посвежее ничего не сыскалось. О нем тогда часто писали. Рыднев героем войны был, газетчики его любили, репортажи о нем настрочили, пропасть». «А почему такое прозвище? Алмаз. Имел какое-то отношение к драгоценным камням?» — предположил я. «Мимо, товарищ начальник. Алмазом его прозвали за твердость характера. Упертый гад. Всегда на своем будет стоять. Есть и другая версия. Местные поговаривают, будто он заговоренный. Пули от него отскакивают, сабли не разрубить. Но это, как понимаете, темные страхи и суеверия», — улыбнулся Леонов. «Понимаю. Сколько ему лет?» «Сороковник стукнул. Немолодой уже дядька», — констатировал Пантелей. «И биография у него знатная. На троих хватит. Был обычный крестьянский парень. За рост выбрали служить в гвардию. Туда любили здоровенных мужиков отправлять. А Рыднев по всем статьям подходил. В германскую отличился, стал георгиевским кавалером. Дослужился до подпоручика. Поначалу сочувствовал советской власти. Потом, когда началась продразверстка, застрелил двух активистов, комбеда и уполномоченного из города. Что-то там промеж ними случилось. Дело темное, но тамошние поговаривают, что прав был тогда Алмаз. Сейчас уже не разберешься, конечно, но тройное убийство, как ни крути, штука серьезная. Сбежал в лес, сколотил банду. В лучшее время доходило до 5 десятков сабель. Сейчас, конечно, меньше. Мы его в прошлом году порядком потрепали. ЧК делала на него засаду. Во время перестрелки случайно застрелили отца и брата Алмаза. После этого Алмаз как с цепи сорвался. Стал на дело выезжать в мундире царского офицера. Объявил себя представителем прежней власти. Я сейчас, наверное, крамолу скажу, но тут в деревнях, да и в городе, ему многие симпатизируют». «Чем вызвана народная любовь к этому отморозку?» «Отморозку», — покачал головой Леонов. «Надо же, слово какое вы употребили. А что касается вашего вопроса, ответ простой. Вроде как справедливым его считают. Алмаз обычных людей не трогает. Так, в городе Непманов чистит изредка, из тех, что побогаче да попротивней, но в основном занимается разбойными нападениями на представителей советской власти. Обозы с оружием, продовольствием и золотом грабит, государственные склады, милицию ГПУ на дух не переносит. Мы думаем, да что там думать, я на все 100 уверен, Токмакова алмаз убил». «На чем основана твоя уверенность?» «Токмаков планировал его банду под корень извести. Только вот все с точностью да наоборот вышло. Самого Токмакова и его семью извели». Произнеся это, Леонов заскрипел зубами от ярости. «Хочешь отомстить бандитам?» «Спрашивайте, товарищ начальник!» Даже обиделся он. «Тогда будем над этим работать, Пантелей. Ты выяснил, в какой конторе работал покойный Душкин?» «Выяснил. Он действительно был экспедитором в местном отделении главплатины. И часто на обозы или склады главплатины совершались нападения». «Дайте подумать», — Леонов замолчал. «Только за этот год 4 раза. Нападали на обозы, склады не трогали. Да их еще и хрен возьмешь, что не склад, то крепость. К счастью, обошлось без жертв. Охрана оружие побросала, бандиты их трогать не стали». «Удалось установить, чьих рук дело?» А вот тут штука интересная. Три налета точно совершала банда Алмаза. А вот с последним четвертым непонятно. Думаю, это был кто-то другой, но точно сказать не могу». «Скорее всего, четвертое нападение организовал Яша Конократ», — сказал я. «Даже так?» — Леонов удивился. «Яша рискнул перебежать дорогу Алмазу? Не ожидал от него такого безрассудства. Да уж, растет наш Яша». «Как думаешь, Алмазу это понравилось?» Я вопросительно посмотрел на Леонова. «Понравилось? Как же!» — хмыкнул Пантелей. «Алмаз конкурентов не любит. А если у него еще и добычу из-под носа увели, представляю, сколько в нем теперь злости. Он Яшу с потрохами сожрать готов». «Вот с этим мы ему и поможем», — усмехнулся я. «Каким образом, товарищ начальник?» «Банальным. Стравим бандитов друг с дружкой, пусть сами себя уничтожают. Только для этого к ним нужно кого-то подвести». «У меня нет подходящей кандидатуры, товарищ Быстров». «У меня пока тоже нет. Я в Рудановске без году неделя. А если быть точным, второй день. Так что никого здесь не знаю». «Что тогда будем делать?» «Искать, Пантелей, искать. Завтра я поеду в Губрозыск разговаривать со Смужко. Пусть подскажет надежного человечка. Мы его на место покойного Душкина определим». «Думаете, получится?» «Обязательно. Начальство из главплатины беру на себя. Они самые заинтересованные лица в том, чтобы поскорее избавиться от бандитов. Дальше дело техники. Судя по тактике Алмаза и Конокрада, они обязательно заинтересуются новым экспедитором. Но уж он все сделает для того, чтобы обе банды схлестнулись. Но это так, планы на ближайшее будущее». Я бросил взгляд в окно. На улице совсем стемнело, наступала ночь. Если учесть, что я почти сутки на ногах, удивительно, что еще не свалился от усталости. «Давай, Пантелей, показывай, куда меня на жительство определили. Утро вечера мудренее».